Друзья, всем привет! Сегодня очередной выпуск «Обратная сторона ЦИПСО». Для тех, кому нравится «Обратная сторона ЦИПСы». Вот. И начнем традиционно с боевой обстановки. Несмотря на то, что на большинстве участков фронта мы перехватили инициативу, все равно ситуация остается тяжелой. Особых перемен нет в плане географии. Поэтому сегодня я хотел бы боевую обстановку обсуждать, не обсуждать, наверное, а комментировать, скажем так, более углубленно к реальности именно окопной. В принципе, на всех направлениях одна и та же ситуация. То есть очень тяжелые бои. Вот то, что сейчас происходит, вот честно, говорить о том, что принимал участие в боевых действиях в 2014 году, тоже достаточно масштабные, как бы. Но то, что совершают сейчас наши солдаты и наши офицеры, это, ну, это просто совершенно другой уровень подвига. Это просто, ну, они нереальные герои. Это те, кто сейчас на передовой, это просто стальные люди. Стальные, к сожалению, не в плане плоти, да, телесной, а в плане характера, выдержки. Любые продвижения, попытки занять окопы противника или вернуть свои окопы, ранее утерянные. Это всегда сопутствует потерям. Окопы на всех направлениях практически не завалены трупами. Все вперемешку. Грязь, трупы, фрагменты дерева, бетона, если речь идет о населенных пунктах. И в таких условиях, в любую погоду, нашим бойцам приходится сражаться. Тяжелая ситуация на запорожском направлении. Это район Работино, Вербовое. Противник продолжает давить. Вот сегодня наши бойцы уничтожили один леопард украинский, несколько там БМП, БТР, несколько бронемашин. На Авдеевском направлении также идет серьезная мясорубка. То есть мы охватываем Авдеевку из севера, из юга. Я думаю, что если тенденция сохранится, то в ближайшее время можно будет говорить об оперативном окружении. То есть там единственная дорога на Орловку, дорога снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ, скорее всего, будет под полным огневым контролем в ближайшее время. Вот. А насчет полного окружения, ну, посмотрим. И по замыслу командования непонятно, нужно ли нам окружать этот населенный пункт полностью, именно брать в плотное кольцо. Или сохранять этот мешок для того, чтобы перемалывать противника. Что, скорее всего, я думаю, что, скорее всего, мы не спешим его полностью окружить, именно замкнуть котел. Скорее всего, мы просто будем контролировать дорогу, ту последнюю дорогу жизни для них, и уничтожать подходящие резервы противника. Ну, посмотрим. Время покажет. Главное, чтобы вы все помнили и понимали, что все эти стрелочки на картах, которые вы видите по телевизору или в интернете, все эти линии, красные, синие, движения, за этим стоит подвиг солдат, подвиг офицеров наших. И работа очень, очень тяжелая. Снарядов у противника Пока что хватает, пока что достаточно. Противник активно использует кассетные боеприпасы, активно используют FPV-дроны. Вот с передовой ребята сообщают именно с участка, где Работино, то что за день противник применяет по 50 FPV-дронов на одном участке фронта. Что такое FPV-дрон? Это, причем они применяют не только по какой-то технике или важным объектам, а вполне себе и по пехоте. То есть вот боец показался где-то из укрытия, по нему наносятся удары FPV-дроном противника. Мы делаем то же самое, конечно. Но от этого подвиг наших солдат он меньше не становится. Просто помните, что вы живете в эпоху героев, реальных героев. Не киношных, не книжных, не исторических, а героев, которые сейчас живут в нашем обществе. Это ребята с нашего города, ребята с нашего двора. Ребята, которые там сейчас находятся в нереальной опасности для того, чтобы наша жизнь в тылу была и оставалась комфортной. Да и в целом, чтобы она была. Мирной, да, насколько для кого это возможно. Поэтому просто об этом помните. И помните об этом каждый день. Потому что ребята каждый день, каждый час, каждую секунду в этих условиях находятся. Я думаю, вспоминать об этом намного легче для каждого из нас. Вот. Поэтому для того, чтобы как поступать правильно, да, тем, кто находится в тылу, а нужно поступать так, чтобы в тылу оставался порядок, в тылу оставалось уважение и почет тем, кто сейчас на передовой. И чтобы ребята на передовой не переживали о том, что в тылу у нас происходит какой-то беспредел или какая-то несправедливость. Ну и, конечно же, каждый на своей работе, кем бы кто ни занимался, я уже когда-то об этом говорил, должен стараться перевыполнять план. Больше произвести еды, там, какой-то продукции, любой абсолютно. То есть сейчас в нашей стране необходимо все. Если есть возможность делать свою работу качественней, в большем количестве, то, пожалуйста, старайтесь это делать. Этим вы вносите свой вклад в нашу победу и помогаете нашим бойцам. Значит, бойцам быстрее будут поступать на фронт необходимые технологические решения и тому подобное. Просто об этом помнить. Отдельно хочу сказать, вот появились материалы, фотографии, да, что самоходная артиллерийская установка «Коалиция» на базе КАМАЗ, то есть на колесной базе. Вот. Отдельно хотел бы сказать, мы с админом неоднократно говорили, что колесная база – это хорошее решение. Вот. Если речи не идет, что нужно самоходной артиллерийской установки, да, калибра 152 мм, пробираться где-то по тотальному жесткому бездорожью через лесопосадки и так далее, что можно сделать на гусеничной базе, то это отличное решение. Потому что танку проезжать нужно везде, да, для того, чтобы прямой наводкой уничтожать противника. А самоходная артиллерийская установка дальнобойная, она может работать отовсюду. Главное быстро прибыть на точку работы и быстро оттуда смотаться. Ну, колесная база это хорошо. Но я очень надеюсь, что наши конструкторы прекрасно понимают, что колесная база не только возит пушку, а с этой базы эта пушка будет стрелять. Я очень надеюсь, что эта колесная база исполнена качественно, что ходовая там очень надежно. Это очень важно. Я очень надеюсь, что так и есть. Вот. Отдельно хотел бы еще коснуться одной темы. То, что сегодня произошло в Ростове-на-Дону. 18-я школа, ученики 18-й школы, там около 12 человек детей мигрантов, толпой избивали одного парня, ну, не знаю, одноклассника там, вот, одного русского парня. Многие прохожие начали проходить мимо, да, жители. Проходили мимо, а один человек заступился. Его зовут Артем. Вот. Артем, он очень много, как волонтер, помогает нашему фронту. У Артема активная такая общественная позиция. И, конечно же, он не мог пройти мимо, как десятки людей, которые в это время просто проходили мимо этой ситуации, когда там 12 малолеток избивают одного человека. Да? Там сейчас идет скандал из-за того, что он назвал их как бы обезьянами. Я хочу сказать, у нас, ну, когда я учился в школе, то мы тех, кто толпой избивает одного человека, мы называли по-разному. Мы называли их шакалы, мы называли их крысы. Вот, называли их по-разному. Поэтому обезьяны это еще очень, по сравнению с шакалами и крысами, наверное, не такое обидное животное. Вот. Но сейчас сложилась такая ситуация, что вписалась диаспора местная. Вот, и сейчас, вот я сегодня публиковал у себя, репостил и Андрея Медведева, вот, и другие публикации по этому поводу. Сейчас там пытаются Артему что-то предъявить по этому поводу на законодательном уровне. Что вот там что-то экстремизм или что, какую-то фигню. Как бы, да? Вот хороший сейчас маркер нашего общества, нашей правоохранительной системы. Ну, хочу сказать, что ну, я и мои соратники, мы эту тему не оставим, будем за ней следить, да, и будем максимально привлекать внимание нашего общества к этому вопросу. Отдельно хочу сказать, ну, обратиться, наверное, ко всем подписчикам и зрителям. Ребят, вот то, о чем я говорил, что нужно держаться вместе, да, вот те события вот такого плана, вот если вы допускаете то, что вы можете пройти мимо, когда толпа избивает одного человека, неважно, кто какой национальности, ну, в данном случае понятно, почему это происходило, да, при этом там есть информация, что вот эти малолетние этнические бандиты, да, они вот просто в школе, как бы, они по национальному признаку выбирают своих жертв. То есть, когда мигранты или их дети по национальному признаку выбирают жертв, то они нацисты. И они прикрываются, что вот там оскорбил нашу религию или еще там как-то обозвал. Прикрываются там экстремизмом и тому подобное. Но как? Они же не бьют всех подряд, да? Это как много было ситуаций, когда и на уральских авиалиниях, по-моему, какой-то конченый просто издевался над русскими. При этом он сам в соцсетях писал, что я никому больше, никаким там мигрантам или жителям Кавказа, то есть их нормально к ним относился, а вот русских над русскими издевался. То есть заставлял людей просто пропускать свои рейсы, там, не пускал на самолет и так далее. Да? То есть это то же самое бывает и много других подобных ситуаций. То есть они выбирают сами жертв по национальному признаку. Как это называется? Ну, это нацизм. То есть они считают, что есть нация, в данном случае русские, которых можно и нужно обижать, да? То есть, не знаю, продавливать. Вот как-то тут же дело не только в том, что они это делают, да, Они это еще и пиарят, то есть они этим еще и хвастаются. Вот помним, что было и в Самаре, и в Питере, да, вот недавно буквально, какие события происходили. Поэтому вот эти моменты нужно пресекать, конечно, в правовом поле, но заступиться за человека, которого избивает толпа, физически заступиться. Но это нормально. Это необходимая самооборона. Поэтому в данном случае, ребят, не проходите мимо. И когда вы окажетесь в опасности, то вам также помогут. Просто вот те, кто проходит мимо, они не понимают, что через 3 года такой позиции общественной это может коснуться каждого. И они не отсидятся в своих квартирках, обходя проблемы стороной. Проблемы просто придут в их дома. Вот эти вопросы нужно понимать. Если Артему что-то постараются предъявить или угрожать и тому подобное, ну, значит, как бы будем поднимать общественность по этому поводу. Будем очень внимательно следить к этой ситуации. И будем, ну, как-то решать, как помочь Артему. И как пресекать подобные истории. И это дело каждого, друзья. Здесь вопрос, они, тут просто проблема в том, что вот приезжие вот эти ребята, это они ставят вопрос о том, быть нам в нашей стране или не быть. Они же пытаются расширять свой ареал своего существования. Они пытаются, не знаю, делая жизнь русских невыносимой в городах, потому что, опять же, повторюсь, у них все их противозаконные действия направлены на русских по национальному признаку. Вот. Они пытаются в наших городах создать невыносимые условия вот таким поведением. Я уверен, что это, при этом они это не скрывают, они это декларируют, они об этом пишут в интернете, да? Вот. И здесь история такая, что да, эти малолетние, не знаю, как их назвать, хулиганы, да, или преступники, которые вот спокойно могут толпой избивать человека, они как бы на самом-то деле так просто воспитываются. То есть это проявление того, что говорят их родители о русских. Вот это отношение к России, к нашему обществу, к нашим людям, это зеркало того, о чем они слышат от своих родителей. Вот и все. А то, что для них, это для нас неприемлемо толпой избивать человека одного, да? А для них, они же даже в интернете, в комментариях пишут, что это не толпой, это братская помощь. То есть у них это в их измерении, да, вот в их нравственности это нормально. То есть собраться толпой и пойти кого-то убить, как бы избить. Вот это нужно понимать. И естественно, каким бы ты ни был подготовленным человеком, но с толпой можно справиться только в голливудском кино. Поэтому, конечно же, нужно держаться вместе. Потому что когда мы будем вместе, и они это поймут, что мы вместе, то уже претензий и намерений по национальному признаку стартовать на русских и пытаться русских как-то гнобить, издеваться, выдавливать из общества, занимать территории, да, просто, ну, делать так, чтобы эти территории были непригодны для нормальной жизни русского человека. Потому что они это делают по национальному признаку, совершают преступления. Тогда вот я думаю, что эти вопросы прекратятся. Но когда они поймут, что мы друг за друга. Вот хорошо в комментариях сегодня написал один из подписчиков, процитировав, да, трех мушкетеров Дюма, один за всех и все за одного. Вот эта позиция, которая должна быть в нашем обществе. Один за всех и все за одного. И мы тогда справимся с внутренними врагами, потому что вот эти социальные группы, которые крайне агрессивно относятся по национальному признаку к русским, это внутренние враги. Ну, а как их еще назвать, если они избивают, убивают, грабят, насилуют? Как их еще назвать? Вот. Когда мы будем жить принципом один за всех и все за одного, у нас не будет ни внутренних, ни внешних врагов. Потому что и внешний враг пытается сделать нас слабее путем внутреннего разложения. Да? То есть наше общество пытается растлить, разложить внутри, вот. Чтобы мы каждый сам по себе жил и вел потребительский образ жизни. Поэтому с этим, я думаю, понятно. Еще одна тема интересная сегодня. Мы знаем, что вчера Израиль начал наземную операцию, хотя они это отрицают. Вот. Отдельно хотел бы еще обратить внимание на некоторые информационные поводы, если так смотреть со стороны. Удары по сектору Газы с тысячами или десятком тысяч гибели среди мирного населения негативно сказываются, естественно, и израильтяне это понимают, на отношение к Израилю во всем мире. Они включали антикриз. Что это значит? В прошлый раз, ну, в один из прошлых выпусков я вам говорил, да, когда они пытались, понимая, что убивать местное население и детей, это вызывает вопросы у многих стран на нашей планете. Один из антикризов, это был сюжет о том, что, который должен был вызвать у нас впечатление о том, что там нет мирных, и дети там, это тоже не мирные, и это не дети. Это маленькие монстры. И они делали такие сюжеты, что когда боевики Хамас проникали на территорию Израиля, то с ними там и дети заходили, и старики, и женщины, которые проявляли агрессию к жителям Израиля, да? Но не зашло. Вот если не ошибаюсь, буквально вчера появился такой мультик, ну или там, не знаю, может, компьютерная графика, такой ролик анимированный, о том, что вот есть больница в секторе Газы, а под больницей там какой-то военный объект, военный штаб, там военный ход и так далее. То есть это антикриз направлен на то, что мы бьем по гражданским объектам, это законно, потому что под землей находятся военные объекты. Вот. А здесь момент какой? Я хочу, чтобы вы понимали, я не поддерживаю ни одну из сторон, что со стороны Хамас просто беспредельные вещи вытворяли, просто маньяки, что Израиль ведет войну, мягко говоря, нарушая все законы и правила войны, не говорю про международное право, да и в целом адекватности, да, просто за вот эти дни, сначала бомбежки Газы, мирного населения погибло, наверное, больше, чем за 1,5 года специальной военной операции. Поэтому, а может быть даже вообще с 2014 года. Поэтому, ну, это обе стороны ведут себя как конченые маньяки. Вот. Поэтому здесь суть не в этом. Я просто обращаю внимание на том, как вот на некоторых примерах видна вот информационная составляющая, да, информационно-психологические акции. То есть вот создается сюжет для того, чтобы оправдать свои маниакальные действия, ну, откровенно маниакальные. откровенно людоедские. Вот, просто на это нужно обращать внимание, что это не просто так, и это не факт, что это достоверный материал, но он направлен вот именно на оправдание своих действий. Вот. И сегодня в Турции прошел просто масштабный митинг в поддержку палестинцев. И на этом митинге Эрдоган выступил с заявлением, и я выписал себе несколько тезисов, я их опубликовал у себя в телеграм-канале. Кстати, пока админа нет, друзья, кто не подписан на мой телеграм-канал, подписывайтесь. Я понимаю, что вы как бы у вас много каналов, которые вы читаете, или может быть немного, да. Но подпишитесь, потому что я тоже стараюсь интересную информацию для вас давать не только в ЦИПСе. Вот. Это важно. Так, все. Админ вроде бы не услышал. Итак, из сегодняшнего выступления Эрдогана на митинге. Мы объявим Израиль военным преступником. Это очень важное заявление. Да, ну, это серьезно. Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант. То есть Эрдоган говорит о том, что Израиль, ну, израильтяне в целом, они оккупировали чужую территорию, да. В данном случае это касается Палестины. В целом, в исторической такой парадигме, наверное, конечно же, Эрдоган, скорее всего, имеет в виду Османскую империю, чья территория раньше вот как раз проходила в этом регионе. Дальше. Те, кто проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа. Вот здесь интересно, да, насчет крокодильих слез. Крокодильи слезы – это такое выражение, когда человек плачет неискренне. И более того, не просто плачет неискренне над каким-то событием, а он сам это событие сделал и якобы оплакивает, да, то есть он сам виноват в этих событиях, которые вызывают слезы у нормальных людей. То есть есть такая версия, что крокодил, когда поедает свою добычу, он плачет, да, ну часто, скажем так, те, кто изучают животных, в частности крокодилов, они это замечали. Это связано с физиологией крокодила. То есть это не означает, что ему жалко свою жертву, свою пищу. Говорят, что там что-то связано с железами. И когда он начинает жевать, пережевывать, то вытекают слезы. Говорят, что если крокодил долго находился на поверхности, на суше, для того, чтобы смачивать глаза, как бы, вот он выделяются слезы. Вот. Ну, не суть. Важно, что Эрдоган именно эту фразу использовал. В данном случае это что значит? Это значит, что западный мир, который допустили и спровоцировали войну на Украине, которая повлекла за собой многотысячные жертвы мирного населения, я уже не говорю про военных, они плакали, демонстрировали, как они сожалеют об этих жертвах, хотя сами спровоцировали эту войну и сами сделали так, чтобы этих жертв было как можно больше. И это говорит Эрдоган. Да, Турция, на секундочку, это страна, которая входит в блок НАТО. И еще одно заявление, которое мне показалось интересным, точнее тезис из этого заявления. Эй, Запад, я обращаюсь к вам. Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ стойко стоит. Вот, как мы видим, Эрдоган, во-первых, очень умный человек. И мы это неоднократно наблюдали, да, по происходящему вокруг Турции. Вот, но ситуация в Израиле, она будет продолжаться еще долго. Вообще ситуация на Ближнем Востоке. И эта война, она будет расширяться территориально, да, географически. И как и ранее я предполагал, что эта война, она может перерасти в нечто большее, намного больше. Поэтому будем за этим наблюдать. А на сегодня, я думаю, достаточно. Единственное, что я хочу сказать, помните о наших героях, которые на передовой. Держитесь друг друга. Живите принципом один за всех и все за одного. И помните, что не ждите того, что скоро времена изменятся, будут легче. Судя по всему, будет еще тяжелее. А вот чтобы стало легче, наступил мир и процветание в нашем обществе, мы должны приложить усилия. И если хотя бы мы не успеем для себя это сделать, это процветание, то давайте хотя бы сделаем это для наших детей. И сделаем так, чтобы долгие поколения, многие поколения наших потомков не видели войны и никаких проблем и врагов ни внутри нашего общества не было, ни за пределами нашей страны. Чтобы ни у кого и желания не было на нас нападать или нас провоцировать. Будьте мудры, будьте всегда на позитиве. И, друзья, помните, что все будет хорошо, но только с нашими усилиями. Все, друзья, всего доброго, до завтра.